Да, разве что в Архангельск. Вот и я о том же. Мы сейчас Робинзоны во времени, поэтому остается уподобиться наемникам-профессионалам. Им все равно, от кого они получают деньги, а дальше видно будет.